Я совершенно беззаботна. Я совершенно беззаботна. Я беззаботнее любых американских безработных и провансальских голубых. Я совершенно бессердечна. Я бессердечнее двоих вагонов пульмановских встречных, меня ласкающих под дых. Я совершенно безупречна. Я безупречнее самих англоязычных истин вечных, библейским делающих стих.